Самец, приблизившись к Мефистофелю и подлизываясь к нему: «Сыграем в очко, а то нелегко на тощий желудок. А выставишь грош, деньгу зашибешь, окрепнет рассудок». Мефистофель: «Еще бы! Выиграв в лото, ты будешь счастлив, как никто». Детеныши, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар. Самец: «Вот шар земной, как заводной, кубарь негромкий. Внутри дупло, он как стекло, пустой и ломкий. Вот здесь пятно освещено, а здесь потемки. Мой сын, постой, своей судьбой и жизнью шутишь. Раскатишь зря, нет кубаря, и не закрутишь». Мефистофель: «Зачем тут несколько решет?» Самец, снимая решето: «Сквозь глубину их переплет себя преступник выдает». Подбегает к самке и заставляет ее посмотреть сквозь решето. «Жена уж вора уличила! Да страшно вслух назвать громилу!» Мефистофель, приближаясь к огню: «А для чего горшок?» Самец и самка: «Какой дурачок! Ему невдомек котла применение, горшка назначение!» Мефистофель: «Дурной ответ! И вы нахалы!» Самец: «Вот веник вместо опахала! Садитесь! Вот вам табурет!» Предлагает Мефистофелю сесть. Фауст, глядевший тем временем в зеркало, то приближаясь к нему, то удаляясь: «Кто этот облик неземной волшебным зеркалом наводит? Любовь, слетай туда со мной, откуда этот блеск исходит? Кто эта женщина вдали? Уменьшится ли расстояние, или образ на краю земли всегда останется в тумане? И неужели не обман, и что-то вправду есть на свете, как бесподобный этот стан и голова, и руки эти?» Мефистофель: «Еще бы! Бог, трудясь 6 дней, и на 7-й воскликнул «Браво!» мог что-нибудь создать на славу? Покамест полюбуйся ей, а я почище грез твоих тебе сокровища добуду, и счастлив будет тот жених, кто раздобудет это чудо». Фауст по-прежнему смотрит в зеркало. Мефистофель, потягиваясь и обмахиваясь веником, продолжает: «Я как король на вас взираю с трона. Вот скипетр мой, и только нет короны». Звери, проделывавшие между тем странные телодвижения, с криком несут Мефистофелю расщепившуюся надвое корону. «Корону сдави, в поту, на крови, скрепи, словно клеем!» Неловкими движениями разваливают корону и прыгают с ее обломками. «И вот мы скорбим, и прозой вопим, и в рифму умеем!» Фауст перед зеркалом: «Пропал! Я как в бреду!» Мефистофель, указывая на зверей: «Я тоже, кажется, с ума сойду». Звери: «А если меж строк есть смысла намек, тогда нам удача». Фауст, как выше: «Я страстью объят горячий, уйдем отсюда поскорей». Мефистофель в прежнем положении: «Зверюги эти истины не пряча, хоть откровенней многих рифмачей».